Глава 29. Душевные ранения. Наташа. Приоткрываю глаза от Сашиного негромкого разговора по телефону. «Да еду я уже, пробка, да!» Держа телефон у уха, запрыгивает в брюки. Бросаю взгляд на часы. Еще очень рано. Мой телефон воткнут в его зарядное. Он собирается с такой скоростью, что я понимаю, что не успею с ним. «Саш!» «На такси!» — бросает шепотом, оставляя купюру на тумбочке. Вылетает за дверь с носками в одной руке и рубашкой в другой. «Понятно. Что ж теперь поделать?» «Падаю досыпать. Мне сегодня никуда не надо. Просыпаюсь от грохота. Наскоро накинув одежду, выхожу посмотреть, что случилось. «Доброе утро!» Заглядываю на кухню. «Ах, хе-хе!» Нервно улыбнувшись, Светлана вытирает с пола небольшую лужу. Один из плиток кафеля треснула. «Что случилось?» «Этот ужасный кот уронил кастрюлю с водой». «Как это он мог уронить кастрюлю с водой?» «Понятия не имею. Но вот...» Обличающий указывает двумя руками на трещину. «Сева? Кыс-кыс? Он выпрыгнул в форточку. Чаю хотите?» «Спасибо, я сварю себе кофе». Ставлю турку на плиту. Мы садимся за стол. Она с чаем, я с кофе. На столе открыт большой фотоальбом. Смыться в спальню очень невежливо. И я не могу это сделать физически. За ночь меня отпустили мои ревностные задвиги, и я теперь страдаю от задвигов этических. Человек приехал в гости, на свадьбу все-таки. «А вы, Наташа, жениха знаете?» «Знаю. Замечательный парень, хорошая пара. Он всегда очень внимателен к Лизе». «Да? Ну, это очень хорошо. А Лиза уже купила платье?» «Этого я не знаю. Мне кажется, ей бы очень подошел вот этот фасон. Как думаете?» Двигает ко мне фотоальбом. Там молодая красивая пара на чуть выцветших фото. И платье красивое. Правда, сейчас другие в моде. Не сразу понимаю, но лицо мужчины мне кажется знакомым. Вздрагиваю. Иштаров. Молодой, лет, может, 25. Зависнув, разглядываю его счастливое лицо и как он держит за талию невесту, словно прикрывая, оберегая. А она очень красивая, гораздо красивее Светланы. Лиза — ее копия, копия из другого времени, но черты лица одни и те же. «Да», — с ностальгией тянет Света, — «Саша безумно любил нашу Леночку-красавицу. Очень долго за ней ухаживал, добивался, на руках ее носил, как два лебедя жили, душа в душу. Голос на нее ни разу не повысил. Кислород в моих легких словно начинает гореть. Я разглядываю Лену. Света услужливо листает мне фотоальбом. Это так глупо ревновать к его жене. Но это невыносимо больно, оказывается, потому что со мной он не такой. Более утомленный, более циничный, более сдержанный и сухой, даже немного грубоватый временами. Я не вызываю у Саши таких чувств, как Лена. Долистывает до момента, где Саша с беременной женой, а потом с крошечной Лизой на руках. А как он нашу Лизу ждал! Это что-то! Лена после Кесарева не могла ничего поднимать. Так он в отпуск ушел сам с ребенком и пеленал, и гулял, и по дому все за нее делал. Такой молодец! А сейчас не хочет ребенка. Я понимаю, возраст у него не тот, чтобы ребенка хотеть. И все ж очень категорично и агрессивно заявляет о своем нежелании. Может, дело во мне? А если вдруг случится чудо, и я забеременею? Господи! Я сказала ему, что переживать не о чем. Это все ужасно. Мне так плохо, что я не могу этого даже скрыть. А когда Леночка заболела, он сделал все возможное и невозможное. Но... вздыхает. Саша очень долго приходил в себя после ее смерти. Я уже думала, так и останется один. Оставляет альбом открытым на их семейной фотке. Саша, Лена и Лиза лет 15. Они такая красивая семья. Саша уже больше похож на себя, а у Лены больше схожих черт со Светой, чем с Лизой. Лицо изможденное. Она в цветастом платке, завязанном как бандана. Лиза сзади обнимает их за плечи, наклонившись к их лицам. «Это Лена уже после первой химии». «Ясно». Неопределенно шепчу я, тяжко вздыхая. «Вот такая вот болючая экскурсия в первую любовь моего мужчины. Мне кажется, я проглотила ежа. И с трудом дышу, глотаю, говорю». «Так что думаете по поводу фасона?» Листает обратно на свадебное фото. «Саше, мне кажется, будет очень приятно увидеть в Лизе Лену в такой день. Словно она тоже будет присутствовать на церемонии. Это очень романтично». «Это не романтично. Это больно. Но говорить об этом этой бестактной бабе я не хочу. Уверена, Лена была другая, если Саша так любил ее». «По поводу фасона пусть думает Лиза», — подрагивает мой голос. «Это ее платье и ее свадьба. Мне пора. В спальне стараюсь не выпускать агонию изнутри, застилаю кровать. Вызываю такси, привожу себя в порядок. Все хорошо, Наташа, да? Тебя же все более чем устраивало до этой экскурсии. Ничего не изменилось. Головой понимаю, внутри рыдаю. Как глупо! Мысленно прошу прощения у Лены за свои чувства. Все это ужасно. Чувствую себя раздавленной. Надо отдышаться и жить дальше. Но именно сейчас я тряпка. Сорванная, мокрая и грязная. Выхожу в коридор. Слышу возмущенный ах Светланы. Вот скотина какая! Этот пакостный кот испортил подарок для Лизы. И зачем только Саша его завел? Ведь был ярым противником всегда. Выглядывает из гостиной. Это мой кот. Ваш? Ну, заберите. Портит ведь все. Вот что мне сейчас делать с подарком, прикажете? Страдающе. И как объяснить Саше разбитую плитку? Я заберу. У меня сейчас нет сил отстаивать себя или Севу. Я хочу своего кота. Обнять и немного поплакать в одиночестве. Чтобы он меня полечил и меня отпустило. Потому что Саша тут точно ни при чем. И вываливать на него свои истерики неприлично и глупо. «Глупая, глупая, ты такая глупая!» Звучит на все лады голос мамы. «Совсем без мозгов!» Я забираю во дворе Севу, прячу под пальто. Я еду домой, растерянно слушая, как он мурлычет мне. СМС от Саши. «Как дела? Все нормально?» Отвечаю. «Все хорошо. Но все плохо. Меня ранили. Саша, вечером, может, сходим куда-нибудь? Ты как?» Пишу в ответ. «Не сегодня, ладно? Мне нужно залезать в свои душевные ранения. От того, что меня любят меньше. Или не любят вовсе. Саша ведь ничего не говорил о любви, верно? И главная история Саши позади. И нет никаких шансов на конкуренцию. Потому что это как минимум неэтично. Я действительно глупая, что страдаю от этого. Ну вот».